Уэйн Джекобсон. Он любит меня. Что говорят об этой книге? Любовь нельзя изучить в классной комнате. В нее нужно просто погрузиться. В своей книге «Он любит меня» Уэйн Джекобсон словно открывает невидимые шлюзы и впускает потоки любви отца, приглашая окунуться в удивительную жизнь. Внутренний мир Троицы. Главу «Что же на самом деле произошло на кресте» стоит прочитать 5, а то и 6 раз, чтобы войти в эту живую воду. Доктор Лэри Краб, автор книг «Молитва к Отцу», «Разговор по душам», «Разбитые надежды». Для тех, кто всей душой жаждет любви, я не могу рекомендовать ничего лучше этой книги, особенно после прочтения «Хижины». Это настоящая экспедиция в сердце того Бога, который действительно был там и который любит нас особой вечной любовью. Уильям Пол Янг, автор книги «Хижина». «Он любит меня» — одна из тех редких книг, что дарят свободу такого общения с отцом, которое большинству из нас было незнакомо. Ее уроки становятся частью твоего духовного пути и сопровождают по жизни, как добрые друзья. Бобби Даунс. Эта книга – освежающая альтернатива всей религиозной литературе, заполняющей полки магазинов, согревающая душу повествования, дающая свободу принять Христову любовь и милость. Джон Лэнгфорд. Эта книга номер один для тех, кто борется с чувством вины или стыда перед Богом, кто подавлен грузом религиозной ответственности. Я был свидетелем, как она повлияла на жизнь многих, и мою в том числе, сильнее, чем какая-либо другая, если, конечно, при этом не брать во внимание само Святое Писание. Арни Боддикер. Когда я читаю эту книгу, где-то в глубине души чувствую, это истина. Она похожа на нечто давно известное, но никогда не озвученное и не пережитое. То, что здесь написано, зажигает, потому что жизнь в любви Отца кажется не просто возможной, но и абсолютно необходимой. Если бы я могла, то подарила бы копии этой книги всем, кого знаю. Нина Райс. После прочтения главы «Самая мощная сила во Вселенной» я сказал жене: «За одну эту главу я легко отдал бы вдвое больше, чем заплатил за всю книгу». Мы с супругой распространили книгу Уэйна Джекобсона по всей Новой Англии. Отзывы от верующих и только что пришедших к Богу и тех, что с опытом, самые невероятные. Джек Герри. Книга «Он любит меня» стала настоящим благословением в моей жизни. 3 года, последовавшие после ее прочтения, я постигаю, что же такое сердце Господне и его невероятная любовь, настолько изменившая меня. Спасибо. Шерил Харли. После 20 лет жизни в Боге и 10 в служении, книга произвела революцию в моей духовной жизни. Я каялся и радовался над каждой ее страницей. Теперь, отправляясь в миссионерские путешествия по Африке, я беру ее с собой. Я учу по ней, раздариваю ее и сам черпаю из нее, когда начинаю соскальзывать назад в религиозность. Пенни Дуган. Миссия «Новый Иерусалим». В книге «Он любит меня» удивительная способность Уэйна Джекобсона доносить самое важное позволяет читателю войти в его опыт общения с Богом, который есть любовь. При помощи ясных и убедительных слов, дающих представление об Отце, автор помогает пробиться к Богу сквозь вековые облака религиозности. Кевин Смит. Было ли у вас когда-либо чувство, что вы подвели Бога? Эта книга словно помогает стать ребенком, сидящим на коленях отца. Слова Уэйна полностью выбивают основания из-под представлений, что Божья любовь к человеку каким-то образом связана с его жизненными достижениями. Свежий и ошеломляющий взгляд на крест Христов помогает постичь его настоящий смысл. Дэйв Фредриксон. Традиционно мы наполняем свою внутреннюю чашу безусловной любви и сохраняем чувство собственного достоинства, исходя из того, что о нас думают другие. Однако стоит только понять, что мы любимы Отцом, и приходит свобода. Свобода от необходимости контролировать людей или манипулировать ими. Из всех книг, что мне довелось прочесть, это особенно ощутимо несет в себе освобождающее начало. Автор дает абсолютное понимание того, что Бог на самом деле любит тебя. Дэйв Колман. Я брал книгу в руки с некоторым недоверием, но был полностью поглощен мощным откровением благодати и любви, которая лежит в основе повествования Уэйна Джекобсона. Книга подтвердила глубочайшие истины о том, как он любит меня и как далеко я ушел в дебри религии и собственных усилий. Спасибо, Уэйн, за проложенный путь домой. Стефан Васлоо. Эта книга стала основанием перемен, произведенных во мне свыше за последние годы и связанных с вопросами понимания Бога. Я советую вам прочитать ее, чтобы постичь то, что Отец может произвести в вас, если между вами возникнут те отношения, которых Он всегда желал. Кент Бургесс. Это самая лучшая книга из всех, прочитанных мною. Она полностью изменила мое представление о Боге Отце. Теперь я могу обращаться к Нему, Авва Отче. Читатель из Южных Штатов США. Сам я из группы приверженцев законничества и догматизма. Ваша книга стала освежающим источником живой воды, испив которой я воскликнул: «Он любит меня». Теперь, вместо того, чтобы зарабатывать Божью благосклонность, я вижу, как Он дарит ее мне. Цепи спали. Читатель из Юго-Западных Штатов США. Уэйн Джекобсон. «Он любит меня». Предисловие. Посредством мудрых слов и убедительной логики Уэйн Джекобсон не оставляет препятствиям, стоящим между верующим и Богом Отцом, никакого шанса. Он последовательно, хоть и осторожно, убирает барьер за барьером, проводя нас к абсолютной уверенности в милости Божьей и Его планах на наше будущее. Некоторые жизненные странствия полны таких опасностей и тайн, что более всего хочется опереться на твердую руку и увидеть лицо, которому можно доверять. Эта книга поможет вашей руке найти опору и предельно ясно обрисует черты Божьего лица. Ответив однажды на заданный ему вопрос, Христос поведал нам, что самая большая заповедь — «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Для многих из нас такая любовь – слишком большая высота, о которой приходится только мечтать. Возможно, кто-то даже пробовал молиться: «Господи, я хочу возлюбить Тебя всем моим сердцем, душою и разумением и крепостью». Я уверен, что по прочтении этой книги каждый сможет искренне сказать: «Люблю Тебя, Господи!» В каком бы состоянии духа вы ни принялись за чтение, к вам придет мир. Любые сомнения, касающиеся Бога, развеются. Приготовьтесь улыбаться, приготовьтесь услышать в своем сердце ликующий гимн в честь Великой Победы. Прочитав и осмыслив эту книгу, вы будете ощущать присутствие Божье гораздо чаще. Эти новые, открытые отношения с Ним принесут то, о чем вы даже не мечтали. Вы сосредоточенно пытались слепить что-то в одиночку, но дары Божьи невозможно заслужить, собрав волю в кулак. Эта книга – просто приглашение в Дом Божий, в Его тепло и заботу. Приняв его, вы почувствуете, что, наконец, можете войти под родной кров. Если вам показалось, что я слишком рекламирую эту книгу, то на это есть причины. У вас в руках классика. Приготовьтесь познать Бога глубже и любить Его сильнее. Вы стоите у начала пути, к дорожной карте которого еще не раз обратитесь, а рассказ о нем наверняка предложите почитать своим друзьям. Гейл Эрвин, автор книги «Стиль Иисуса». Предисловие ко второму изданию. Я удивлен, как далеко и широко разошлась эта небольшая книга со времени ее первой публикации 8 лет назад. Уверен, что она – самая значимая из всего, что мне удалось написать. На сегодняшний день я убежден в этом как никогда. Понятно, что книга о Божьей любви может показаться настолько тривиальной, что многие предпочтут посвятить свое время вопросам куда более увлекательным, как то модели новозаветной церкви, качественные подходы к молитве, ключи к вратам Божьей воли. Для многих Божья любовь – давно пройденные азы христианства, и они предлагают покопаться в чем-либо более глубоком. Но есть ли что-нибудь глубже этого? Естественно, трудно найти что-либо более теологически обоснованное, чем постулат «Бог есть любовь». Мы поем об этой любви свои незатейливые песни и не затрудняемся с подбором слов, проповедуя о ней. Но с практической точки зрения, невероятно малое количество верующих действительно проживает дни своей жизни так, чтобы было очевидно. Бог Вселенной имеет прямое отношение к этим людям. Почему? Потому что 2000 лет в религиозных традициях доминировало ошибочное представление о том, что Божью любовь необходимо заслужить. Если мы ублажаем Бога, Он любит нас. А если нет, за что Ему нас любить? Оставить этот путь нелегко. Переход от религиозной этики, основанной на исполнении правил, к реальным отношениям, процветающим на Божьей любви, – немалый путь. Для меня он стал самой значимой трансформацией всей духовной жизни. От безрадостного делания с зажмуренными глазами, дабы не видеть маячащих привлекательных соблазнов, Он развернул меня к живому и приносящему удовлетворению путешествию, в котором я меняюсь каждый день. Эта книга описывает данный процесс, и я надеюсь, поможет вступить в него и другим. Несколько лет назад ко мне обратилась группа пресвитеров одной церкви с просьбой провести 9-недельный семинар для паствы на время ожидания ею нового пастора. Когда я попросил посоветовать мне тему для семинара, мне ответили, что поскольку ходят слухи о моем свежем взгляде на крест Христов, всем было бы интересно послушать именно об этом. Я был слегка озадачен, потому что знал, освобождающая сила этой вести могла создать руководству общины некоторые проблемы. Не исключалось, что рычаги воздействия на братьев и сестер, нередко используемые для побуждения их к служению и миссионерству, могли перестать действовать. «Разрешите, я сначала задам вам вопрос», – предложил я. «На ваш взгляд, какой процент церковной деятельности в вашем районе происходит просто потому, что верующим давят на совесть, если их служение не выполнено. Один из пресвитеров, усмехнувшись и покачав головой, ответил: «Где-то процентов 90». Остальные тоже засмеялись, но в конце концов согласились, что где-то так оно и есть. «При условии, что вы правы, — продолжил я, — и в случае, если ваши люди поймут истину о кресте Христовом, 90% вашей деятельности прекратится. Вы готовы к этому?» Смех умолк. Они смотрели друг на друга, совершенно не зная, что сказать. После некоторых «хмы» и «ну» наши пресвитеры наконец решили, что согласны. Нужно отдать должное их смелости. Я согласился приехать. К сожалению, ожидаемого не случилось. То ли я недостаточно хорошо донес тему, то ли люди слушали не так внимательно, как мне хотелось. Но к концу наших бесед община с радостью приняла нового пастора, проповеди которого как раз давили на совесть и призывали к исполнению. Я опечалился от того, что в целом группа не смогла подняться, хотя с некоторыми из участников того семинара, пережившими глубокое изменение, мы поддерживаем отношения до сих пор. Притяжение религии гораздо сильнее, чем свобода отношений. Я не смогу перечислить все случаи, когда рассказывал обо всем, изложенном в этой книге, только для того, чтобы встретить отчаянное противостояние. Многие глубоко верят в то, что одна только Божья любовь не способна произвести перемены в человеке. Они отстаивают свою точку зрения. Верующие, дабы оставаться на прямом и узком пути, должны получать ощутимую и постоянную встряску с судом и страхом Божьим. Это просто ужасно. Те, кто готов обязательствами и потребованиям подменить силу любви, никогда не вкушали последней даже в малых количествах. Во всем мире я видел простую закономерность. Люди, открывающие для себя глубину отцовского чувства и пережившие покой в этом чуде, сильнее стремятся служить Богу, очиститься от греха и делиться Христом с другими, нежели те, кто движим религиозными обязательствами. Принеся в жертву своего сына, отец показал нам, что не заинтересован продолжать основанное на законе вербование испуганных рабов. Он предпочитает этому глубокую привязанность своих сыновей и дочерей. Он знает, что любовь введет нас в его жизнь гораздо глубже, чем превентивные религиозные меры по избежанию ада. Она глубже откроет истину, освободит нас от эгоизма и неудач и позволит принести больше плода в этом мире. С момента первой публикации этой книги сотни людей признавались, что Бог использовал ее в их жизни как поворотный пункт. Многие говорили, что я изложил на бумаге нечто хорошо известное им в глубине души, но словно бы невероятное. Другие рассказывали, что прочтение книги полностью изменило для них представление о жизни во Христе, положив начало удивительному путешествию в глубины этой любви. Я надеюсь, что, переворачивая последние страницы книги «Он любит меня», вы уже никогда не забудете, что Он действительно любит вас глубочайшей, безусловной любовью. Божий план для вас не исполнится без откровения Его любви к вам, и Он будет открывать эту любовь до тех пор, пока вы не войдете под ее сень, а когда это случится, эта же любовь изменит вас и поведет по жизни, став вашим откровением Его славы на земле. Именно для этого вы были сотворены. Именно поэтому, я надеюсь, эта книга и попала вам в руки. Уэйн Джекобсон.